«Это потому что я эльф, вы нас еще сидами называете». Люпин стал пристально рассматривать меня. «Странно, но внешне ты ничем не отличаешься от обычного человека». «Так, отключаю иллюзию на сережках, и мои уши принимают свой естественный заостренный вид». «Острые уши», — сдержанно произнес Люпин. «Да, так действительно похожи на сидов, как их описывают в легендах. Я читал о вашей расе, там сиды описываются довольно двояко, с одной стороны как очень умные, утонченные натуры и сильные маги, с другой стороны как жестокие существа». «Жестокие. Я только что славянскую сказку прочитал и понял, что мы, эльфы, не такие уж и жестокие. Слушай краткий пересказ. Парень, Иван, родившийся в семье крестьян, не захотел пахать землю. Собрал таких же приятелей и пошли они к змею, у которого по слухам были дорогие кони и шатер. Под понятием змей иносказательно замаскирован человек из соседнего племени. Вначале Иван убил младшего сына змееныша, угнал его коня и забрал богатый шатер, а его дружки в это время пьянствовали. Затем они отметили это дело в трофейном шатре. Затем он убил среднего сына змея, забрал второго коня. Потом убил старшего сына и вновь украл коня. На следующую ночь он с дружками пьянствовал, отмечая новый трофей, но прискакал мстить за сыновей рассерженный змей отец. Вышел Иван, крестьянский сын, и змей чуть его не зарубил, но его дружки-подельники, видя, что тот проигрывает, сами вмешались и зарубили змея. Вновь они получили коня, у отца он оказался самым породистым. Иван, крестьянский сын, забрал себе шатер и лучшего коня, потом пробрался в дом змея, а там жены убитых им мужчин строят планы мести убийцам. Ах, какие нехорошие. В общем, всех женщин он тоже убил поодиночке. Потом вся гоп-компания разделилась, поскакал Иван, куда глаза глядят, а на него напал маленький усатый человек, скинул с коня и ускакал. Естественно, пеший конного догнать не сумел. Он зашел в ближайшую избу, а там, на полу лежит инвалид без рук и без ног, судя по всему, подельник вора. Он Ивану говорит: «Это тебе повезло, я вот у этого маленького усача корку хлеба украл, так он мне руки и ноги отгрыз. Радуйся, что так легко отделался, только коня лишился, а мог бы без некоторых частей тела остаться». Этот Ваня стал спрашивать совета, что делать, как коня вернуть. Инвалид ему посоветовал в течение 3 лет бесплатно людей с одного берега реки на другой переправлять, мол, если выполнит, то конь к нему вернется. Понимаешь, о чем я? В этой сказке все обманывают, грабят и воруют, и это подается как доблестные поступки. Это все? Спросил Люпин. Или будет продолжение? Будет. В общем, Иван повелся на дешевый развод, он же крестьянский сын, хоть и грабитель, обменял оставшийся при нем богатый шатер на бывшую в употреблении лодку и стал бесплатно переправлять через реку людей. Во время этой деятельности познакомился с 3 колдунами и уговорил их помочь вернуть коня. Те пошли к маленькому усатому вору домой, а вор им говорит: «Вы мне украдите и приведите дочь царя, я обменяю на нее коня». Колдуны пробрались во дворец и выкрали дочь царя, после чего обменяли ее на коня, которого получил довольный Иван. «Вот это интрига!» — восторженно произнес Люпин. «Действительно, все у всех воруют. Это еще не все. Царевна оказалась колдуньей. Она трансфигурировала себя в булавку и воткнулась в плащ Ивана. На привале она вновь стала девушкой и попросила Ваню отвезти ее домой к отцу. Тот почувствовал запах денег и согласился, но с условием, что девушка вновь превратится в булавку. Она выполнила условие, и Иван поскакал к царю. Царь был печальный, но парня на дорогом коне принял. В итоге Ваня вернул ему царевну, но царю настолько сильно понравился конь, что он обменял дочку на скакуна. В общем, Иван женился на царевне и стал жить в качестве приживалы во дворце. Вот такой интересный хэппи-энд. Добро побеждает зло, ставит на колени и добивает. Все всех обманули, Люпин усмехнулся. Добрая сказка. Но что с этого получили колдуны? Какой резон им был красть дочь царя? Полагаю, что они помимо дочери прихватили и материальные ценности, но об этом в сказке не сказано ни слова. «Какие добрые славянские волшебники!» — с усмешкой произнес Люпин. «Прямо от наших чистокровных магов ни капли не отличаются. А это что, волшебная сказка?» «Нет, самая обычная магловская. Когда ты переместился, я как раз читал сказку про славянского некроманта Кощея Бессмертного, о том, как очередной Иван уничтожил его филактерию в виде иглы, спрятанную в яйце, которое в свою очередь было спрятано во множестве вложенных друг в друга животных. Причем на Кощея натравила Ивана другая ведьма, зовущаяся Баба-Яга. Уж подумал, что Кощей воткнул иглу себе в яйцо. Как представил подобное, аж содрогнулся», — весело сказал Люпин. «Господин целитель, я правильно понимаю, вы способны исцелить меня от ликантропии?» — с надеждой спросил он. «Запросто. Но исцелить одного индивидуума — это не то же самое, что найти лекарство от этой напасти, так что придется тебе потерпеть до окончания исследований. А пока в перерывах между исследованиями можешь заняться изучением анимагии». «Понятно. Обязательно последую вашему совету», — серьезно произнес Люпин. «А вообще в вашей практике были пациенты, которых не могли исцелить?» «Во времена обучения в школе волшебства, когда проходил целительскую практику, был у меня случай в практике. Эльфийка-крестьянка привела ко мне своего мужа. Он был таким толстым, что я обомлел. Никогда не видел жирных эльфов. Он реально выглядел как упитанный кабанчик. Даже свободная туника самого большого размера из тех, что продаются в магазине «Все для крестьян» была ему в обтяжку. Тут же принимаюсь ставить диагноз, прописываю зелье для похудения, и тут девушка спрашивает: «Доктор, а может быть ему лучше прописать возбуждающее зелье?» Я удивился и спрашиваю: «А при чем тут эти зелья?» Она отвечает: «Чтобы муж их попил для восстановления эрекции». Оказалось, что полнота никого не беспокоила, а девушка привела парня, потому что у него не вставал боец. Я взял и пошутил: «А что, возбуждающее зелье от мужских проблем?» А я выписывал их в качестве антидепрессантов. «Ха-ха-ха», — рассмеялся оборотень. «И что было дальше?» Девушка пожаловалась руководству клиники на мою некомпетентность, но кто будет слушать крестьянку? Ведь у эльфов бесплатная клиника для низшего сословия создана исключительно для того, чтобы практиканты набирались опыта, и даже если криволапый недоучка в процессе лечения отправит на тот свет парочку крестьян, никому от этого не будет ни горячо, ни холодно». Главный целитель лишь посмеялся. Но дальше больше. После муж пришел ко мне один и попросил вместо зелья прописать ему плацебо. Оказывается, его жена настолько достала, что он решил от нее избавиться, но дамочка оказалась с характером и ни за что не хотела разрывать отношений. Бедный эльф, он стал через силу есть высококалорийную пищу и пить специальное зелье для ожирения. Он думал, что если располнеет, то девушка от него уйдет, но это не сработало. Потом он пошел на крайние меры, стал принимать зелье, чтобы его боец временно перестал работать. Не знаю, получилось ли у них расстаться, но после рассказа я долго смеялся. Да уж, Люпин заулыбался, временно позабыв о своих невзгодах. А что, разве эльфы до сих пор живут среди нас? Нет, мои сородичи покинули этот мир около 500 лет назад. Ладно, мистер Люпин, на сегодня достаточно. Я обработаю полученные сведения. Мы встретимся завтра после завтрака, примерно в 10 утра. Уже? — удивленно спросил Люпин. — Но я ничего не почувствовал. Ты и не должен был. Хоть ты маг и оборотень, но никак не архимаг и не адепт школы ясновидения, чтобы чувствовать, что на тебя смотрит духовным зрением. Глава 18. Несколько дней мое утро начиналось с осмотра оборотня, затем остаток дня занимался расчетами и компьютерным моделированием. В общем, картина была ясна. Ликантропия – это магический вирус, причем очень сложный. Его разрабатывал либо маг-целитель моего уровня, либо группа магистров. Вирус настроен на людей и имеет полудуховную основу, То есть он содержится в крови и слизистых оболочках оборотня, но при этом цепляется помимо первого на второе, третье и седьмое начало души. Именно потому, что нет доступа к мысленной и чувственной части души, оборотень в форме волка не может управлять своим телом. Я сварил по рецепту ликантропное зелье и напоил им Люпина. Оказалось, что зелье временно создает мостик от вируса к пятому и шестому началам души, что позволяет человеку полностью осознавать себя в форме зверя. Пока человек не обратился, вирус находится в подпространстве, как дополнительные клетки у метаморфов. При обороте в тело волка концентрация вируса становится запредельной, а его активность очень высокой. В течение определенного промежутка времени идет накопление маны и бахянь, вырабатываемой человеком, и в определенное время, привязанное к фазам луны, происходит активация вируса, который, используя накопленные энергии, совершает принудительное изменение тела зараженного человека по заложенному шаблону. В обычной жизни оборотни почти не заразны, они опасны лишь в своей звериной форме. Но все же в человеческом теле оборотня вирусные тела имеются, они более вялые и скорее пригодны в качестве инъекций для выработки аурой сопротивления болезни. Помимо того, что душа человека становится невосприимчивой к тяжелой форме ликантропии, организм человека тоже начинает вырабатывать антитела против физического проявления вируса. Волшебник может заразиться ликантропией в слабой форме, или не заразиться ею вообще, если был укушен оборотнем в человеческом теле. Слабая ликантропия выражается в страсти к мясу, особенно с кровью, и другие неопасные симптомы, свойственные анимагам. Зато если такого мага затем укусит оборотень в теле волка, то укушенный не превратится в оборотня. Так что при помощи Люпина и ему подобных оборотней, можно проводить вакцинацию среди магов. Так и представляю себе эту картину. Приводит мама-волшебница ребенка мага к колдомедику на вакцинацию. Врач зовет оборотня и говорит малышу: «Не бойся, сейчас дядя тебя укусит, это не больно, как комарик, только большой». И в больничном отделении обязательно должно висеть объявление: «Внимание! В дни полнолуния плюс-минус 2 дня вакцинация от ликантропии не проводится. Ребенок не может унаследовать вирус от отца-оборотня, поскольку душу в тело младенца притягивает лишь после того, как оно более-менее сформируется. Нет души, следовательно, вирусу ни за что цепляться. В случае с матерью-оборотнем, ребенок получит иммунитет к вирусу и, возможно, слабую форму ликантропии. А вот сексуальный партнер оборотня проходит через вакцинацию, и с ним или с ней происходит то же самое, что при укусе оборотнем в теле человека, при условии, если не заниматься сексом с оборотнем в теле волка. В общем, обо всех выясненных свойствах ликантропного вируса я написал медицинскую статью, в которой предложил проводить вакцинацию всех волшебников от этой болезни. Также в этой статье привел довольно простой рецепт получения индивидуального антивируса от ликантропии, который не полностью исцеляет, как моя более сложная и совершенная разработка, а переводит болезнь в легкую стадию без принудительного обращения в зверя. Такой антивирус необходимо создавать индивидуально для каждого оборотня из крови пациента путем ряда алхимических манипуляций, которые подробно расписал. Мастер-зельевар или подмастерье-алхимик вполне способны сделать антивирус по приведенному рецепту. Привел рекомендацию вводить оборотнем антивирус после полнолуния, когда вирус максимально ослаблен. Также в статье указал, что теоретически оборотень способен контролировать свою звериную форму, если он является волшебником и овладел анимагией. Статью подписал своим эльфийским именем и отправил письмом одновременно в специализированное европейское, русское и американское издание для волшебных медиков и в издательство «Вестник Зельевара». Полагаю, изначально вирус разрабатывался, чтобы можно было из обычного человека получить метаморфа-перевертыша с одной звериной формой, не прикладывая для этого усилий. Об этом говорит модуль накопления маны и бахянь. Волшебнику таковой не нужен, к тому же маг сам может обучиться метаморфизму, даже хотя бы в таком урезанном варианте, как местная анимагия. Кто-то хотел получить в себе армию перевертышей, но не довел исследование до конца. Могло случиться что угодно. Маг мог забросить исследование, найдя что-то более интересное, его могли убить, да мало ли вариантов. Как итог, мы имеем рабочий, но недоработанный магический вирус. На основе имеющихся сведений я быстро создал полноценный антивирус, полностью уничтожающий тела вируса, но не спешил его применять. Более интересным мне представляется вариант доработать вирус ликантропии, что с моим опытом не составит труда, поскольку я отчасти специализировался как раз на магических вирусах, ибо лишь им подвержены эльфы. 30 июня, в тот момент, когда я проводил очередное обследование пациента-оборотня, через парадную дверь в дом зашли двое, мужчина и женщина. Вскоре они вышли в гостиную, где мы с Римусом сидели в креслах. Мужчиной оказался подполковник Петров, который сопровождал Анну Белову. Девушка выглядела спокойно и с интересом осматривала помещение и нас. Она была одета в легкий удобный брючный костюм. Пиджак топорщился с левого бока, видимо от пистолета, носимого в кобуре. «Владислав, Анна, приветствую, и рад вас видеть. Вы на обследовании». «Здравствуйте, Драколюциусович», — произнес Петров. «Я привел Анну Сергеевну к вам на обследование». «Добрый день», — поздоровалась девушка. «Хорошо, Римус, подождите пока на кухне с Владиславом, чаю попейте, мне надо заняться другим пациентом». «Хорошо, господин целитель», — спокойно произнес Люпин, после чего поднялся и слегка поклонился пришедшим. «Добрый день, я Римус Люпин», — сказал он подполковнику. «Люпин», — вдруг дернулась и спросила Анна. Она стала с любопытством осматривать мужчину, который застеснялся такого пристального внимания и опустил взгляд в пол. Петров и Люпин удалились на кухню, тихо переговариваясь друг с другом. Подполковник явно собирался завербовать оборотня, если не сделал этого раньше. Мы с Беловой остались в гостиной вдвоем. «Анна, присаживайся», указываю ей на кресло, в котором ранее сидел Люпин. «Спасибо», произнесла девушка и присела в кресло. «А вы знаете, что мистер Люпин оборотень?» «Конечно. Именно поэтому он здесь и находится. Я исследую оборотней. Как успехи?» Девушка спросила так, словно это дежурный вопрос и ответ ей совершенно не интересен. «Пока неплохие, но не настолько хорошо, как бы хотелось. Мне удалось разработать два вида антивируса от ликантропии и методику вакцинации волшебников». Девушка округлила глаза и весьма удивилась. «Серьезно? Но в таком случае, почему ты говоришь, что все не так хорошо?» «Потому что я хочу улучшить вирус, чтобы он выполнял изначальную задумку создателя, то есть позволял обычному человеку становиться перевертышем по собственному желанию», — восхищенно произнесла Анна. «Это так странно. Драко Малфой, о котором я когда-то читала, что он маленький избалованный аристократ и вдруг оказывается, что в реальности все совершенно иначе. Маг-целитель и князь, да в таком раннем возрасте. Да-да, мне об этом уже говорил один попаданец из параллельного мира, похожего на тот, из которого родом ты, но немного опережающий по времени. Все вы не оригинальны. Попадая в наш мир, думаете только об одном, как бы всех нагнуть, и считаете всех окружающих идиотами лишь потому, что читали о них в детской книжке, но при этом забываете об одной малости, вокруг не книга, а реальность. Раньше вы были маглами, а никак не суперменами, и попадаете не в добрую сказку, а в сообщество волшебников, которые умеют читать мысли, некоторые видят ауры, да и вообще, вот тебе пример, в Хогвартсе основной контингент составляют дети, но даже они способны отличить попаданца по поведению от своего приятеля. Да, вначале подумают на оборотное зелье, иллюзии и прочие методы подмены или же на ментальное воздействие, наподобие империя, но изменения заметит. Что уж говорить о взрослых опытных магах. Так это что выходит, тут уже были попаданцы до меня? Удивленно спросила Анна. Ты думаешь, что такая уникальная? Да тут народ из иных миров толпами шастает. Вся твоя уникальность создана мной в качестве эксперимента. Я имею в виду уплотненную ауру. А так была бы местная Анна Белова обычной слабой маглорожденной волшебницей, которая чуть-чуть сильнее Скриба. Ее потолок был бы варка зелий для сотрудников КГБ, так что закрыли бы ее пожизненно где-нибудь в подземном бункере в Сибири, и ты бы тут не оказалась. Мы с Гермионой Грейнджер недавно все фильмы про Гарри Поттера смотрели. Комедия вышла довольно забавная, особенно моменты, когда Поттер сумел убить Василиска и Волан-де-Морта. Гермиона ржала и сильно возмущалась, хотела проклясть Роулинг за то, что писательница выставила ее этакой недалекой заучкой и выдала замуж за Рона Уизли. «Охудеть!» — экспрессивно произнесла Анна. «А я хотела тебя предупредить о побеге из Азкабана Сириуса Блэка, о том, что Питер Петтигрю анимак, маскирующийся под крысу Рона Уизли, о крестражах. Да что у вас, у попаданцев, за манера такая? Знаю я все. Петтигрю я еще на первом курсе обнаружил и обезвредил. Сириуса Блэка освободил и отправил в Россию воевать с бандитами за металлургические заводы, а Беллатриса Блэк, известная тебе как Лестриндж, вообще твоя самая главная после меня начальница, глава службы безопасности. Крестражи Волан-де-Морта у меня целая коллекция, даже не знаю, что с ними делать. И вообще, Волан-де-Морта моя ученица, Гермиона Грейнджер оживила в теле маленькой девочки, чтобы она ей прислуживала, ну там, кофе в постель по утрам подавала. На меня уставилась статуя замершей девушки. Можно было подумать, что она оказалась жертвой Василиска, ибо Анна сидела совершенно неподвижно и огромными глазами пялилась на меня. Далее девушка пришла в себя и разразилась многоэтажной матерной конструкцией на русском языке. Полный неканон. Этими словами она завершила свою эмоциональную речь. Да уж, реальность сильно отличается от детской книжки. А что дальше будет? Без понятия, я не провидец. Имею в виду, что будет со мной? Спросила Анна. Мне говорили, что ты сейчас проходишь подготовку и вспоминаешь о том, как надо колдовать. Отучишься 10 лет, станешь хорошей волшебницей-телохранителем и будешь работать по специальности. В свободное время рекомендую заниматься саморазвитием. Если не будешь лениться, то лет через 100 станешь архимагом. Хочешь, замуж выйди и детей рожай. Во время беременности и 3 года после нее все девушки, работающие на дом, уходят в декретный отпуск. Когда станешь как минимум мастером, можешь набрать учеников и обучать их. Вариантов развития масса. Если вдруг захочешь развиваться магически в других областях, тебе никто препятствовать не будет, но с твоими улучшениями тела лучше всего подойдет именно путь защитной и боевой магии. У тебя впереди долгая жизнь, если по глупости не погибнешь. Живи и наслаждайся жизнью. Лучше расскажи сама, как устроилась, как себя чувствуешь. Чувствую себя замечательно, стала рассказывать Анна. Одно то, что я могу ходить, обрадовало неимоверно. А уж то, что я волшебницей стала, это вообще невероятно. Конечно, поначалу я немного расстроилась, что нахожусь в подчиненном положении, но потом было время подумать и осознать, насколько это глупо. Наоборот, мне предоставлена новая жизнь с огромными возможностями, а то, что работать придется, так это норма. Все работают, без этого никак. Квартира не хуже моей прежней, зарплата на настоящее время действительно очень высокая, не уверена, что смогла бы зарабатывать столько же, занимаясь чем-то другим. Я горю желанием овладеть магией на самом высоком уровне, и раз ты утверждаешь, что могу стать архимагом, то я добьюсь этого, чего бы мне это ни стоило. Отличный настрой. Я в тебе не сомневался. На протяжении лета раз в неделю будешь приходить ко мне на прием. Необходимо контролировать твое состояние. Еще рекомендую измерять свой рост. Если вдруг ты начнешь расти, сразу же ставь в известность свое руководство и настаивай на встрече со мной. Что, я могу вырасти? Спросила Анна. Что тут опасного? Образец плотной ауры был позаимствован у полувеликана. Вообще, ты не должна расти, но мало ли что, вдруг вылезет какой-то побочный эффект. Так что отслеживай свой рост, если не хочешь быть в высоту под 4 метра. Хорошо. Анна восприняла мой совет со всей серьезностью. На сегодня достаточно, ты свободна. Что? Как? А как же исследования? Непонимающе спросила Белова. Все. Исследования завершены. Пока мы общались, я осмотрел твою ауру, этого достаточно. Или ты думала, что мы будем голыми играть в доктора? Девушка усмехнулась и оценивающе осмотрела мою фигуру. Пока оценивать там было нечего, что может быть привлекательного в теле 13-летнего подростка, пусть и оно и выглядит как у спортсмена-легкоатлета. До чего может додуматься эльфийский маг, которому в руки попали фанфики по Гарри Поттеру? Много до чего. Первой мыслью было, зло в первозданном виде. Особенно меня убили те рассказы, в которых участвует Драко Малфой. Захотелось найти тех писательниц, которые напечатали про меня эту ересь и макать их головой в унитаз, приговаривая. Кто садомит? Я садомит. Будешь еще писать эту гадость про Драко Малфоя. Больше всего меня зацепили фанфики по Манхвигеймер. Та самая игровая система в реальной жизни, идею о которой подала Гермиона. Одно меня печалило, во всех книгах подобную систему создавали боги и за каким-то хреном давали смертным. Понять логику большинства писателей не представлялось возможным, ибо нафига богу давать что-то смертному. На ум приходит одна мысль, что даритель с этого будет что-то иметь, например, бахень. Вариант, что богам скучно и они таким образом развлекаются, наблюдая за нелепыми дерганьями смертных, заполучивших систему, вполне жизнеспособен. Ведь как в обычной жизни, все разумные ленивы, это в нас самой природой заложено сберегать энергию, если это возможно. Поэтому в обычной жизни почти никто не будет стремиться развиваться. Для развития разумный должен быть заинтересован в результате, получать от процесса удовольствие. В случае с магами, интерес представляют новые знания и развлечения, ибо лень ленью, но и скуку надо как-то развеивать, и научные изыскания многим магам доставляют удовольствие. Чем больше узнаешь, чем сильнее становишься, тем больше вариантов борьбы со скукой. А чем мотивировать смертных? Вот и мотивируют боги игрой. Играть любят все, поскольку побеждая и получая за победу награду, мы испытываем положительные эмоции. Побеждать любят все, проигрывать никто не любит. Жить в бесконечной игре, это должно быть довольно забавно. Первые несколько столетий. Потом наступит привыкание и человеку, скорее всего, это надоест и он будет вести привычный образ жизни лентяя, восседая с чашкой кофе за компьютером. Я и сам не против подобного. Какой смысл бегать с жезлом наперевес по темным планам, если можно получить массу положительных эмоций, читая книги в уютном кресле или смотря фильмы, потихоньку занимаясь исследованиями и разработкой магических новшеств. В принципе, я раньше так и жил, практически не выбираясь из своего жилища и рабочего места. Девушки сами на меня вешались, так что для знакомства с ними не приходилось прилагать усилий и куда-то выдвигаться, еду и прочие блага предоставляли слуги. Книги и ингредиенты можно было покупать дистанционно по каталогам или договорившись с рейнджерами, путешествовавшими по иным мирам. Так что я спокойно занимался исследованиями, разработками и учебой, по ночам развлекался с эльфийками, иногда почитывал художественную литературу, которой было в достатке, и чувствовал себя замечательно. Единственный раз сходил в отпуск в соседний мир на 70 лет, где получил нереальное количество новых знаний и отлично оттянулся. И вот сейчас у меня очередной затяжной отпуск и почти полная свобода действий. Конечно, с захватом контроля над планетой, возможно, я немного перегнул планку, нафига оно мне надо. Одни проблемы и лишняя трата времени на управление. Вся надежда на родню. Сейчас удалось же скинуть на них все заботы о масонах и благосостоянии, надеюсь, в дальнейшем эта схема окажется рабочей, ибо князь, должность замечательная, особенно те привилегии, которые она дает, но ответственность и занятость лишние. Но, Меня напугали масоны, точнее то, что они уничтожают сильных магов. А я кто? Именно такой волшебник, то есть номер один в их планах на уничтожение. Если бы не это, то даже не посмотрел бы в их сторону, но я один раз уже пустил все на самотек и помер, так что второй раз через подобное проходить не горю желанием. Испуганный архимаг – это проблемы для окружающих. Никогда не пугайте архимага, даже если он мастер в мирных науках. Итак, система игрок. Реально ли ее реализовать? В виде артефактов? Да. Но вот так, как это описывается в книгах. Если только отображать иллюзию с цифровыми параметрами тела, то это просто, достаточно создать простенькую ментальную программу, но полноценной такую систему не назовешь. ХМ. Вирус, оборотни, игрок, аура, нанороботы, компьютеры. Что-то такое вырисовывается. Точно. Что если создать такую систему на основе магического вируса? Для изменений манубрать по опробованному ликантропным вирусом методу. В подпространстве будет накапливаться мана и бахянь пользователя, которая будет направляться на улучшение характеристик тела. Можно еще также копить прану, чтобы исцелять человека в случае серьезного ранения. Улучшение тела производить при помощи того же вируса, которым будет управлять разумный дух с загруженной отредактированной памятью мага-целителя, например, меня. Осталось только создать вирус, который сможет так воздействовать на человека. Это сложно, но вполне реально. Вывести отображение характеристик и сообщений можно уже по опробованной методике. Дух будет выводить необходимые тексты по запросу пользователя, и только игрок будет видеть их. Допустим, разработать нужный вирус у меня получится, только вот куда управляющего духа привязать? На ауру волшебника. Это проблематично и нереально. Остается артефакт, но ведь никто не говорил, что артефакт должен быть крупным. Что если это будет небольшой предмет, имплантат, который можно вживить в тело или даже в черепную кость? Операция довольно простая, а изъять подобный имплантат, не зная о нем, будет проблематично. А может быть, создать магический вирус по типу нанороботов, то есть прямо из них будет строиться на ауре разумного подобия магловского компьютера, конечно же, достаточно продвинутого. На основе этого компьютера запустить программу, являющуюся ограниченным искусственным интеллектом, который и будет управлять всеми процессами, эмулируя систему игрок. Да, это, конечно, звучит замечательно, только вот такой программы у меня нет и в ближайшие столетия не предвидится, а реализовывать все самому слишком долго и муторно. Фактически придется разработать все с нуля. Или, может быть, найти мир, где имеются подобные разработки. Встречался же мне и намеренин с подобным устройством, значит, должны быть похожие. Но в поисках подобной программы придется заглядывать в миры с высокоразвитыми технологиями, а там вполне можно вместо информации нарваться на аннигиляцию. Значит, для начала стоит попробовать реализовать первый вариант, доступный мне с имеющимися ресурсами и знаниями. Только вот во всех прочитанных фанфиках характеристики выглядели довольно странно. В принципе, характеристику удача я могу понять, но она же насквозь искусственная. Местные волшебники способны повысить удачу, то есть вероятность благоприятного исхода событий при помощи особого зелья Феликс Фелицис. Его действие такое же, как и у магов-пророков, которые выбрали путь воплощения вероятностей. Зелье позволяет волшебнику подсознательно подключиться к межмировому инфополю. Маг подсознательно считывает вероятности ближайшего будущего и, основываясь на результатах, действует таким образом, что реализует наиболее благоприятную для себя вероятность. Например, мага должен был в этот день убить наемный убийца, но в тот момент, когда ему в спину запустили аваду, он наклонился, чтобы завязать шнурки, которые до этого специально, сам того не осознавая, завязал так, что они должны были развязаться именно в этот момент. В итоге авада пролетела мимо, маг остался жив. И вот как реализовывать подобную характеристику. подсаживать к игроку высшего духа, умеющего просчитывать и реализовывать благоприятные вероятности. Ага, такого духа если и найдешь, то он по силам будет равен Богу, если не будет являться божественной сущностью. Я бы с удовольствием посмотрел, как какой-нибудь глупец попытается подобное провернуть. Маг-пророк пути воплощения вероятности действует немного иначе, осознанно, а не при помощи подсознания. Волшебник просматривает вероятности будущего, затем создает условия для воплощения вероятности в действительность. В одном месте сказал нужное слово, в другом переложил камешек с места на место, и в итоге будущее кардинально изменилось. За это пророков этого направления никто не любит, даже будучи очень слабыми магами, они способны создать такие условия, что величайший боевой архимаг, способный завалить бога или архидемона, решив пойти против такого волшебника, споткнется о камушек и проломит себе череп или подавится косточкой финика и упадет на кинжал-поглотитель, где сам запрет свою душу. А на высших стадиях развития они способны воздействовать через астрал на материальный план путем вольтования. То есть магу уже не надо никуда ехать, чтобы воплотить нужную вероятность, он сделает все, не выходя из дома. Радует одно, таких волшебников очень мало, поскольку чтобы добиться подобных успехов, надо иметь чрезвычайно развитый разум и быть хорошо обученным в школе ясновидения и телепатии. У пророков при обучении смертность выше, чем у демонологов, точнее, их судьба хуже, они сходят с ума из-за повышенной нагрузки на разум. Если из демонологов выживает один из десяти, добираясь до мастерства, то мастером-пророком пути воплощения становится не сошедший с ума и выживший один из пяти-десяти вставших на этот путь, поэтому эта школа, мягко говоря, не пользуется популярностью. Итак, удачу отбрасываем до выпивания Феликс Филицис. Надо сделать так, что когда волшебник примет зелье удачи, то эта характеристика появится и будет равна сотне. Прочие характеристики вполне жизнеспособны, но, как можно интеллект мерить сотнями единиц? Почему к интеллекту всегда привязывают ману, если количество маны зависит от седьмого начала? Возможно ли, что этот показатель отображает вовсе не уровень развития разума, а именно уровень развития седьмого начала? У маглов есть вполне рабочая система оценки индекса разума, называется IQ. Если я буду делать такую штуку, то интеллект будет отображаться в IQ или не отображаться вовсе. Игроку не надо быть умным, он должен испытывать артефакты и веселить разработчика. А вот, например, мудрость. Как можно адекватно оценить мудрость? Ведь это, по сути, жизненный опыт человека, который довольно сложно оценить цифрами. Почему тогда мудрость отвечает за регенерацию маны или еще за какую-нибудь хрень, к которой не должна иметь никакого отношения? Может быть, мудрость – это отображение шестого начала души. В любом случае, у меня такого не будет. С силой, ловкостью, выносливостью все понятно. За сотню приму максимальные возможности человеческого организма. Мне, как целителю, известно, что предел человеческого тела с учетом физиологии равен скорости бега до 64 км в час. Значит, за 100 единиц можно взять эту скорость. Что еще? Сила. Человек без усиления уплотненной аурой способен поднять в районе половины тонны, но для этого у него должны быть нереально большие мышцы, заточенные именно под поднятие тяжестей. Выносливость буду рассчитывать из разных показателей, например, продолжительности бега, по скорости регенерации, по количеству жировых отложений, уровню иммунной системы и состоянию здоровья. Например, выносливость может быть одинаковой у того, кто имеет мало жировых отложений, но обладает повышенной регенерацией и сопротивляемостью вирусам, и у толстяка с более низкой регенерацией, но зато он может продержаться без пищи намного дольше первого. С ловкостью немного сложнее, но вполне реально оценить. Сюда надо включить гибкость, реакцию, скорость и координацию. Что брать за основу? Разве что взять за сотню показателей реакции и ловкости среднего эльфийского рейнджера. Но это будет немного нечестно, все же они принимают зелья, проходят улучшение у целителей, то есть преодолевают заложенные природой пределы. Пожалуй, самым логичным будет взять за максимум гибкость лучших гимнастов и мастеров ушу, реакции лучших людей ганфайтеров, волкодавов, гонщиков и пилотов. Да, это самое разумное. Чтобы больше мотивировать игрока, пожалуй, стоит приписать нолик, а то люди расстроятся, если не будут видеть результатов тренировок. Вместо сила 4 он увидит сила 40 и сразу подумает: ну нифига я крут, до сотни докачаюсь и вообще стану имбой. А на самом деле на сотни он по силам будет равен обычному человеку, который далек от спорта и способен поднять 50 килограмм. Конечно, неплохой показатель для обывателя, но до физиологического предела явно далеко. Или все же силу для каждого индивидуума оценивать отдельно. Хотя, пожалуй, не стоит, так можно запутаться. Просто некоторые люди, например, миниатюрные девушки, даже будучи волшебницами с уплотненной аурой и серьезно накачанными мышцами, не сумеют набрать 1000 единиц силы. Это совершенно естественно. Ладно, характеристики будущей системы готовы. Осталось самое сложное – реализовать эту ерунду в реальности. Не буду доводить до ума вирус ликантропии, есть более интересная задача. Рецепт простого антидота во всеобщий доступ отправил, так что пусть маги сами лечат оборотней или не лечат, их дело. Я не собираюсь в каждой бочке быть затычкой. Идея о создании игровой системы развития, которая одновременно будет и встроенным многофункциональным компьютером, объединенный с магическим вирусом, через который можно производить изменения организма, захватила меня с головой. Не хотелось ни на что отвлекаться, и я нашел выход. В своих апартаментах Малфой Монре я создал рунную печать, ускоряющую время. Подпитку печати завязал на свой жезл и родовой алтарь, плюс добавил тройную рунную цепочку, притягивающую ману из окружающего пространства. В итоге маны хватило на 10-кратное ускорение времени. Внутри печати стоял мой сундук с алхимической лабораторией внутри. Перед тем, как с головой уйти в сундук, навестил Люпина и ввел ему улучшенный вариант сыворотки. Мужчина был очень рад избавиться от болезни, которую считал проклятием. В качестве бонуса я его исцелил и омолодил. Оказалось, что мои сотрудники службы безопасности все же завербовали волшебника, и он уже принес клятву верности дому. Так что после исцеления подполковник Петров сразу же привлек Люпина к деятельности в России, где магов катастрофически не хватало. Кажется, он отправил его к дружку Блэку. В начале июля я приступил к исследованиям, расчетам и экспериментам. Спал на трансмутированной кровати, ел трансмутированную еду прямо в сундуке лаборатории. Иногда выбирался, чтобы пообщаться с роднёй и поесть нормальной еды. Раз в неделю в нормальном потоке времени проводил плановый осмотр пациентки Беловой. Компьютерные расчеты помогли серьезно ускорить исследования, и уже через полгода мозгового штурма стала вырисовываться стройная система. К концу июля я закончил разработку первой версии артефакта. Оригинальничать не стал и назвал устройство «Система Игрок». Внешний артефакт выглядит как сеточка из тонкой проволоки. Эту сеточку предполагается вживлять в черепную кость пользователя. К ней же привязан отформатированный дух акромантула, которому в шестое начало записана моя урезанная личность с прописанной программой поведения и строгими ограничениями, ну и, конечно же, привязан магический вирус и пространственный карман для хранения энергии, а еще инвентарь. Инвентарь было реализовать довольно сложно. Пространственный карман, который привязан к душе акромантула, способен вмещать до 5 кубометров груза. Самым сложным было сделать блуждающий вход-выход, который удалось привязать к иллюзии под названием «окно инвентаря». Окно инвентаря появляется по запросу пользователя и похоже на аналогичное в компьютерных играх жанра RPG, в нем отражается все помещенное внутрь имущество. Чтобы что-то положить в инвентарь, надо взять предмет и засунуть его в окно инвентаря, которое можно раздвинуть до пары метров в высоту и ширину, Также вещи извлекаются оттуда.